Не правы другие, с их непарностью. Первый на первой, а не первый по уму на последней дуре, а не первая по красоте на последнем заморыше. Чистое явление гения, как чистое явление красоты. Красоты, то есть пустоты. Первая примета рокового человека — не хотеть быть роковым и зачастую даже этого не знать. Как новатор никогда не хочет быть новатором и искренне убежден, что просто делает по-своему, пока ему ушей не прожужжат о его новизне, левизне, роковое, эманация. Наталья Гончарова просто роковая женщина, то пустое место, к которому стягиваются, вокруг которого сталкиваются все силы и страсти. Смертоносное место. Пушкинский гроб под розами, как Елена Троянская, повод, а не причина Троянской войны, которая сама не что иное, как повод к смерти Ахиллеса. Так и Гончарова не причина, а повод смерти Пушкина с колыбели предначертанной. Судьба выбрала самое простое, самое пустое, самое невинное орудие — красавицу. Тяга Пушкина Гончаровой, которую он сам, может быть, почел бы за навязчивое сладострастие и достоверно, а Гончарован считал за чары, тяга гения, переполненности к пустому месту, чтобы было куда. Были же рядом с Пушкиным другие, недаром же взял эту, знал, что брал. Он хотел нуль, ибо сам был все. Еще он хотел того всего, в котором он сам был нуль. Не пара Россет, не пара Раевская, не пара Керн, только Гончарова пара. Пушкину ум Россет и любовь к нему Керн не нужны были. Он хотел первого и недостижимого. Женить бы его так же гениально, как его жизнь и смерть. Она ему не пара, точно только то пара, что спивается. Есть пары по примете взаимного тяготения, счастливые по замыслу своему, по движению к. Через обеденный ли стол Филимон и Бавкида, через смертное ли ложе Ромео и Джульетта, через монастырскую решетку Элоиза и Абельяр, через все моря Тристан и Изольда, через все вопреки, вопреки всем, через счастливые, любящие. Есть пары тоже, но разрозненные, почти разорванные. Зигфрид, не узнавший Брунгильды. Пенфизилея, не узнавшая Ахилла, где рок в недоразумении, хотя бы роковом. Пары все же. А есть роковые пары с осужденностью изнутри, без надежды. Ни на сём свете, ни на том. Пушкин, Гончарова. Что такое Гончарова по свидетельствам современников? Красавица Натали, ангел Смирнова. Печать меланхолии, отречение от себя, НБ, от очередного бала или платья. Молчаливая, если приводятся слова, то пустые, до удивительности бессловесная. Все об улыбке, походке, очах, плечах, даже ушах. Никто о речах, ибо вся в улыбках, очах, плечах, ушах. Так и останется невинная, бессловесная Елена, кукла, орудие судьбы. Страсть к балам — то же, что пушкинская страсть к стихам. Единственная полная возможность выявления. Явиться, выявиться. Входя в зал, рекла. Всем от мочки ушка до носка башмачка. Всем сразу, всем, кроме слов. Все этр красавицы в паретр. Этр быть, паретр казаться. Зал и бал — естественная родина Гончаровой. Гончарова только в эти часы была. Гончарова не кокетничать хотела, а быть. Вот и разгадка двора и деревни. А дома зевала, изнывала, даже плакала. Дома умирала богиня, превращающаяся в куклу, возвращающаяся в небытие.